Днепропетровская область, бывшая Екатеринославская губерния, июнь 1971 года. Зависшее в зените солнце жгло невыносимо, но даже оно было не в состоянии высушить проступающий сквозь рубашку пот. Раздражая кожу, горячие струйки одна за другой катились по спине. От долгого сидения на корточках ноги затекли, а забитый сухой земляной пылью рот пересох. Но пить нельзя, станет только хуже. Вообще до вечера не продержишься. Одна радость — в туалет совсем не хочется. А то куда бы он пошел на этой плоской, во все стороны просматривающейся степи, где единственной возвышенностью был их полураскопанный курган? А в соседней траншее девчонки роются, взрослые, студентки. Мальчишка лет 13, засевший в раскаленной на летнем солнце траншее раскопа, покраснел, будто кто мог подслушать его мысли, и принялся старательно ковырять скребком земляную стену кургана. Эти самые девчонки, между прочим, не ноют, вот и ему нечего. Никто его сюда силком не тащил, сам упрашивал: «Дяденьки-археологи, дяденька Мозолевский, можно я немножко покопаю? Ну, хоть попробовать дайте, ну, пожалуйста. Товарищ Мозолевский, вам что, трудовое законодательство не писано?» — послышался сверху раздраженный голос. Мальчишка вскинул голову. Над ним на кромке раскопа застыла приземистая фигура, облаченная в мятый после долгой езды в уазике костюм. На темной ткани уже успела осесть пыль. Соломенная шляпа делала приезжего похожим на пасечника с картинок, но впечатление портил зажатый под мышкой пухлый портфель. Стоящий рядом начальник экспедиции Борис Мозолевский набычился и промолчал. Лишь пальцы судорожно до белизны стиснули деревянную доску, на которой лежал полуизъеденный ржавчиной короткий, не намного больше современного кухонного ножа, скифский меч Акинак. Мальчишка уныло поглядел на начальника экспедиции. Вчера, еще затемно отпросившись у матери, он примчался на раскоп и, боясь даже дышать в спину орудующим щеточками и скребками археологам, с благоговением следил, как Акинак медленно по миллиметру освобождают от земли, в которой он пролежал 2500 лет. Но на этом, кажется, его приобщение к древним тайнам курганов и закончится. Принесло же этого гриба в шляпке. «Почему детский труд используете?» — тыча в мальчишку пальцем, разорялся гриб. Снизу из раскопа, в котором съежился мальчишка, отлично видно было, как полуденное солнце колючими лучиками проскакивает сквозь дырочки его шляпы. Мозолевский по-прежнему молчал, только хмурился. «Это не использование детского труда». Возникший словно из ниоткуда археолог Женя Черненко аккуратно вклинился между приезжим грибом и начальником экспедиции. «Это трудовое воспитание. Пусть покопается парень». «Чтобы копать, вам выделили бригаду шахтеров и экскаватор», — перебил его гриб. «На государственные средства, между прочим». Он по-прежнему обращался только к каменно молчащему Мозолевскому. «А вы так ничего и не нашли». «То есть как это?» — немедленно возмутился Женя. «А керамика? А скотомогильник, в смысле захоронения лошадей? А погребальная повозка? А греческие театральные маски? Это же интереснейшие находки, явно указывающие, что курган — толстая могила». Он одним взмахом руки очертил все опоясывающие курган траншеи раскопов. «Относится к погребениям скифских царей. Настоятельно прошу не принижать достижений советской археологии перед лицом немецких товарищей». И он кивнул на появившуюся рядом с ним фрау Ренату, которая и впрямь была самой настоящей немкой. Но гриб, будто не слыша, продолжал буравить взглядом начальника экспедиции. «Маски, фантомаски!» — брюзгливо процедил он. «Значит, слышал все-таки. Может, курган ваш и царский, только вон весь грабительскими ходами изрыт. Тут, если что и было, еще до вас вынесли». «Ничего подобного», — снова взвился Женя. «Мы совершенно убеждены, что этот курган сумел сохранить свои сокровища. В конце концов, мы же обнаружили возле скотомогильника засыпанный скелет грабителя». «Курган сохранил», — передразнил Гриб. «А еще ученые нахватались у своего начальника бредней. Вы шарлатан, Мазалевский!» Словно кирпич в лицо швырнул он начальнику экспедиции. Забыв про страх, мальчишка в раскопе вскочил. «Как он смеет, Гриб, поганка! Борис — настоящий ученый, столько всего знает! Но что же он молчит? Пусть скажет этому!» Мальчишка в отчаянии поглядел на Мазалевского, который в ответ на брошенное обвинение лишь угрюмо катал желваки на загоревших до красноты скулах. «Байками меня тут кормил. На кургане он, видите ли, ночевал. Слышал, как скифские кони копытами бьют». Нервным движением Гриб выхватил из портфеля широкий, как скатерть, клетчатый платок и отер залитое потом лицо. «Вы обещали, что тут будет золото!» Это прозвучало настоящим криком души. «Я думать, советский товарищ, хотеть только благо, советский наука!» Разбивая повисшую над раскопом тишину, наконец пробормотала Рената Ролле. «И совсем не думать о такой вещь, как золото!» Гриб кинул на нее косой взгляд. Ясно было, что не будь фрау Ролле и впрямь немецким товарищем, высказал бы он ей по-русски. Но сейчас он только вновь повернулся к начальнику экспедиции. «Вы обманули меня! Нет хуже! Вы своими антинаучными бреднями всю советскую власть обманули, Мазалевский! Этот курган давно разграблен. Где золото? Где обещанное вами скифское золото, я спрашиваю?» Глядящий снизу мальчишка увидел, как Борис Мазалевский медленно поднял голову. Темные глаза под выгоревшими до белизны бровями полыхнули таким бешеным огнем, что Гриб в испуге осекся и попятился по насыпи раскопа. Рыхлая земля из-под его ботинок посыпалась в траншею мальчишки на голову. Но тот даже не заметил, потому что в руке у Мазалевского что-то блеснуло. Мальчишке показалось, что археолог сжимает за рукоять тот самый скифский акинак, вдруг ставший целым и невредимым, и избавившийся от двухтысячелетней ржавчины древний клинок сияет на солнце. «Золото вам!» — хрипло выдохнул Мазалевский, и его тихий голос, почти шепот, прозвучал так, что услышал весь раскоп. «Кроме золота вам ничего не нужно?» «Ладно. Будет вам золото!» И он прямо с места прыгнул в траншею раскопа. В невольном испуге мальчишка вжался в стену. Мягко, как барс, Мазалевский приземлился на ноги рядом с ним. Только сейчас мальчишка понял, что начальник экспедиции сжимает в руке не древний акинак, а вполне современный армейский нож, которым он обычно орудовал в раскопе. «Вот где ткну, там и будет!» бросил наверх Мазалевский и со всего маху вогнал клинок в стену раскопа. Хищно, как в тело врага, нож ушел в землю по рукоять. Мальчишка судорожно хватанул воздух и замер, не смея дышать. Казалось, не только заглядывающие в траншею люди, не только раскоп, весь мир замер вместе с ним. Мазалевский медленно потянул клинок на себя. Словно расколотый ударом, тяжелый пласт глины с глухим шумом рухнул оземь. Нож скользнул обо что-то твердое. Мир выдохнул и снова захлебнулся немыслимым, диким, торжествующим воплем. На потемневшем лезвии лежала впаянная в глину золотая бляшка размером со спичечный коробок. В свете горящего в зените яростного солнца, выбитой ударом ножа нише, тускло блеснуло древнее золото скифских царей.